Южнокорейское информагентство Ренамньюс сообщило, что 19 июня невинными оказались все пострадавшие от дела со шпионажем корейского бизнесмена из Японии, инсценированного реформистской фашистско-диктаторской властью Южной Кореи. Указанное дело, имевшее место в марте 1977 года, явилось заговором против Корейской Народно-Демократической Республики. Тогдашняя Центральная разведслужба арестовала и заключила корейского бизнесмена из Японии Кан Угю, надев ему шапку шпиона в обличье ответственного лица инвестиционной компании соотечественников. Она заключила еще 10 южнокорейских жителей, обвиняя в каком-то сотрудничестве с Каном. И после жестоких пыток сфабриковала пресловутое дело со шпионажем. В июне 1977 года Кан Угю был приговорен к смертельной казни, а другие к 12-летнему тюремному заключению.